Младенец, родившись, способен овладеть речью и без великого учителя, ибо живет вместе с говорящими. Творящий благо сказал Джонзи: «Ты говоришь о бесполезном. С тем, кто познал бесполезное, можно говорить и о полезном», — ответил Джонзи. «Земля и велика, и широка, а человек ею пользуется лишь в размере своей стопы. А полезна ли еще человеку земля, когда рядом с его стопою роют ему могилу вплоть до желтых источников?» «Бесполезно», — ответил творящий благо. «В таком случае, — сказал Джонзи, — становится ясной и польза бесполезного». Джонзи сказал: «А может ли не странствовать человек, способный странствовать? Может ли странствовать человек, не способный странствовать? Ах, скрыться, порвать с миром — не в этом назначение обладающего истинным знанием и полнотой свойств. Ведь те падают, но не возвращаются, мчатся сквозь огонь, но не оборачиваются. Пусть люди относятся друг к другу, как царь и слуга, но лишь временно. Сменится поколение, и не станут презирать один другого. Поэтому и говорится: настоящий человек не оставляет следов своих деяний. Уважение к древности и презрение к современности — таков обычай учеников, а тем более последователей рода кабаньей шкуры. Кого из них не увлекло течением, судя по сегодняшнему миру? Только настоящий человек способен странствовать среди современников, не отклоняясь следовать за другими, не теряя самого себя, не изучать чужих учений, но не чуждаясь воспринимать их мысли. Зрение проницательное создает прозорливость, слух острый создает понимание, обоняние тонкое создает чуткость, вкус тонкий создает сладость, сердце проницательное создает знание. Знания проницательные создают свойства. Ни один из этих путей не хочет быть прегражденным. Преграды вызывают спазмы. Если и при спазмах помехи не прекращаются, начинают топать ногами, а это приносит огромный вред. А вещи, которые обладают знаниями, зависят от дыхания. Если дыхание не глубокое, а в этом не вина природы. Проделанные природой отверстия не закрываются ни днем, ни ночью, и только люди их затыкают. А в утробе важна пустота, в сердце — естественное движение. Если в доме тесно, свекровь со снохами всегда ссорится. Если в сердце нет естественного движения, восприятие шести отверстий друг друга теснят. Насколько хороши для человека большие леса и высокие горы, не выразить даже проницательному. Добродетель, переливаясь через край, переходит в славу. Слава, переливаясь через край, переходит в насилие. Замыслы возникают в крайности, знания появляются в спорах. Независимость появляется у того, кто упорно стоит на своем. Дело начальников будет успешным, если народ признает его должным. Весной в дождь и на солнце травы и деревья растут неудержимо, и тут пускают в ход серпы и мотыги. Но больше половины растений снова поднимаются. А почему? Не ведают. Тишиной можно помочь исцелить болезнь, массируя углы глаз можно остановить старость. Покоем можно вылечить испуг, хотя подобное дело лишь тружеников. Не испытав этого, предающиеся праздности не спрашивают об этом. О том, как мудрые предостерегали Поднебесную, проницательные не ведали и не спрашивали. О том, как достойные предостерегали своих современников, мудрые не ведали и не спрашивали. О том, как государи предостерегали свое царство, достойные не ведали и не спрашивали. О том, как малый люд сообразуется с временем года, благородный муж не ведает и не спрашивает. У стража широких ворот умер отец, и страж ухитрился так исхудать, что заслужил ранг пример для служащих. Тогда его сородичи стали доводить себя до такой худобы, что половина из них умерла. Высочайший отдавал Поднебесную никого не стесняющему, но никого не стесняющий от него сбежал. Испытующий отдавал Поднебесную омраченному свету, но омраченный свет на него рассердился. Услышал об этом помнящий других, увел своих учеников и уселся на корточках у реки Пустота. Все правители его оплакивали 3 года, а наставник Олень с горя бросился в реку. А Вершой пользуется прерыбной ловлей. Наловив же рыбы, забывает про Вершу. Ловушкой пользуется при ловле зайцев. Поймав же зайца, забывают про ловушку. Словами пользуются для выражения мысли. Обретя же мысль, забывают про слова. Где бы мне отыскать забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить?